Глава 34. Моя мать закончила поправлять фату на моих зачесанных вверх волосах и шагнула, чтобы полюбоваться своей работой. В ее глазах блестели слезы, а к ее густым темным волосам была прикреплена ее собственная фата. «Ты прекрасно выглядишь, Мелли, и буквально лучишься счастьем. Это потому, что я счастлива. У меня есть Джек и дети». И этот дом. Спроси ты меня 3 года назад, что сделает меня счастливой. Вряд ли в моем ответе присутствовал бы муж, 3 детей, собака и дом. Это приходит с взрослением. И я так горжусь тем, какой ты стала. Она взяла нить жемчуга моей бабушки Сары и надела ее мне на шею. Жемчужины мягко светились в льющемся из окна свете. Нежное напоминание о сильных женщинах семьи Приола, которые носили это ожерелье на протяжении многих лет. «Ты уверена, что не хочешь сама его надеть, мама?» «Нет, дорогая, я уже надевала его, когда впервые вышла замуж за твоего отца. Теперь твоя очередь, а ты сохрани его для Нолы и Сары, когда настанет их очередь». Я улыбнулась ее отражению и встала с ней рядом. Несколько секунд мы рассматривали себя в зеркало. Обе в кремовых платьях до колен, на волосах короткая вуаль из бельгийского кружева. Софи отыскала эти вуали в магазине винтажной одежды и увидела вышитое внутри имя Сьюзан Бивенс. Это был ее подарок нам. Напоминание о том, что прошлое порой самым неожиданным образом соприкасается с настоящим. «Ты тоже сегодня красавица, мама, и ты счастлива!» Я сглотнула, не давая слезам испортить мой макияж глаз. «Я так рада, что ты и папа вернулись в мою жизнь!» Моя мать повернулась ко мне и пригладила мне волосы. «Мы тоже. Означает ли это, что все мои прошлые грехи официально прощены?» «Нечего прощать. Все, что ты делала, чтобы помочь мне. Это я должна просить тебя простить меня за то, что я так некрасиво себя вела, когда ты только вернулась. Я была не права, и мне очень стыдно». Мать обняла меня. Ее запах и прикосновение вернули мне память о ней, ту, что я носила с собой всю свою жизнь, хотя и пыталась забыть ее. Я вдохнула этот запах, создавая новое воспоминание о том дне, когда мы обе вышли замуж во второй раз. «Однажды ты сказала мне что-то, чего я тогда не оценила», — произнесла я, держа ее на расстоянии вытянутой руки. «Ты сказала, если ждать, когда все станет идеально, когда все ваши разногласия будут разрешены, а все звезды выстроятся правильно, ты упустишь свой шанс на счастье. Тогда я тебе не поверила. Наверное, лишь будучи близка к тому, чтобы потерять все, я поняла, что ты была права». Я грустно улыбнулась. «Почему ты не сказала мне, что я вела себя как идиотка в отношении Джека, да и многих других вещей?» Ее улыбка была такой же грустной, как и моя. «Потому что иногда самые трудные уроки — это те, на которые мы должны найти ответы сами». Раздался стук в дверь, и в спальню вошла Софи. Она все еще светилась, как луна, и выглядела так, как будто была всего на 3-м месяце беременности, хотя до родов оставалось всего неделя. Несмотря на предыдущие угрозы, заставить ее надеть на мою свадьбу что-то возмутительно формальное и совершенно не в ее духе, я вместо этого посоветовала ей надеть похожее на тогу платье, в котором я была на ее свадьбе, сказав, что в ней ей будет удобнее. Из-под платья выглядывали биркенстоки, разумеется, белые, и я улыбнулась про себя. Вместе с ней в дверь кубарем вкатились 2 маленьких черно-белых щенка, свадебный подарок от Ребекки, а за ними более степенно вошел генерал Ли. Щенки остановились у наших ног, а генерал Ли залаял, показывая, кто тут главный. «Твой отец уже протоптал дыру в эбиссонском ковре, и все гости уже расселись в саду. Похоже, пора начинать шоу». «Дети уже с Чедом?» Софи кивнула. «Да, Джей-Джей спит в коляске, а Нола укладывает Сару спать. У нее и вправду особый дар». «Да, она девушка особенная», — сказала я, не в силах выразить словами, насколько она особенная для меня. Ты не забыла проследить, чтобы доктор Уайс и детектив Райли сели вместе? Что-то подсказывает мне, что эти двое найдут общий язык». «Не забыла», — сказала Софи. «Похоже, доктор Уайс тоже из огромной семьи сотни племянниц и племянников. В последний раз, когда я их видела вместе, они сравнивали фотографии». «Отлично. Если я вдруг перестану видеть мертвых, я смогу попробовать себя в роли свахи». Софья приподняла брови. «Ты серьезно, Мелли? Сколько времени тебе понадобилось, чтобы понять, что вы с Джеком созданы друг для друга?» Я рассмеялась, а затем повернулась к матери и взяла ее за руку. «Ты готова?» «А ты?» «Я да», — сказала я. «Еще как готова». Софья положила щенков в ящик у моей кровати и последовала за нами с генералом Ли на руках. Она утверждала, что ему непременно захочется быть на свадьбе, даже если он в ней не участвовал. Я не стала заставлять его нацепить галстук-бабочку. В своем новом статусе отца он был слишком полон достоинства для такого легкомыслия. «Увидимся в саду. Хочу убедиться, что у Чеда все в порядке с детьми, а заодно, что Джек никуда не сбежал». Софья подмигнула, импульсивно поцеловала меня в щеку и спустилась по лестнице впереди нас. Мой отец ждал у подножия ступенек, но сначала его глаза остановились на моей матери. «Ты сегодня даже красивее, Дженнет, чем в тот день, когда я женился на тебе в первый раз». Я застыла посреди лестницы, загораживая от него мою мать. «Папа, жених не должен видеть невесту до свадьбы. Считается, что это не к добру». Он махнул рукой, как будто отгонял мой комментарий. «Я самый счастливый человек в мире. Я выдаю свою прекрасную дочь замуж за мужчину, который мне очень нравится и которым я восхищаюсь. А затем бегу назад в конец прохода, возвращаюсь женщиной моего сердца и снова женюсь. Это как будто сон наяву». Театрально вздохнув, я продолжила спускаться по ступеням и, наконец, остановилась перед отцом. В его глазах блестели слезы. «Я так горжусь тобой, Мелани. Знаю, я не дал тебе того детства, которого ты заслуживала, но ты смогла стать той женщиной и матерью, какой ты являешься сегодня. Моей гордости нет предела». Я встала на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Спасибо, папа». Услышав звуки струнного квартета, я обернулась. «Вы видели Нолу? Как же я пойду к алтарю одна без моей подружки-невесты?» «Я здесь!» — крикнула она, выбегая из кухни. Ополаскивала бутылочки. «Миссис Хулихан плачет. Ей плохо видно, чистые ли они. Я велела ей сесть и пообещала ополоснуть их вместо нее». Нола передернулась. «Фу! Кажется, несколько капель все-таки попали мне на руку». Чтобы не рассмеяться, я закусила губу. Я сказала Ноле, что как подружка невесты она может выбрать себе платье, и она его выбрала, хотя, очевидно, на ее выбор оказали влияние и моя мать, и Софи. Тонкое платье в стиле ампир с завышенной талией и короткими рукавами в бледно-голубой цветочек, отчего ее глаза казались еще голубее. Но чтобы никто не подумал, что у нее нет собственного чувства стиля, она надела его с фиолетовыми чулками и высокими фиолетовыми кроссовками. На мой взгляд, она выглядела потрясающе. И, очевидно, Купер считал точно так же. Ему было дозволено взглянуть на ее ансамбль задолго до того, как этой чести удостоилась я. Моя мать поцеловала меня в щеку и ушла. К алтарю ее должен был проводить один из кузенов Джека, младшая версия его самого. Он сидел через проход от Амелии и Джеймса, а те, в свою очередь, будут сидеть прямо перед Ивонной. Та уже заглянула к моей матери, чтобы выразить ей свои наилучшие пожелания. В большой желтой шляпке, желтой вуалью в тон, сегодня она выглядела сногсшибательно. И, кстати, я не заметила на ее шее ни цепочки, ни очков для чтения. Я попросила, чтобы ее посадили среди наших родственников, ведь, по сути, она была нам как родная. Даниэль, распорядитель свадебной церемонии, выскочил вслед за Нолой из кухни. «Твои цветы! Не забудь цветы!» Мы включили Даниэля в число гостей, в отличие от Ребекки или Марка. Я до сих пор не простила ему, что он предложил Гилбертам купить у них дом. «Мой дом», — поправила я себя. Даниэль протянул Ноле небольшую корзинку, наполненную лепестками роз Луизы, а мне вручил букет таких же ароматных бутонов. Запах был таким сильным, что я была готова поверить, что Луиза все еще с нами. Струнный квартет заиграл вступительные такты канона ре-мажор Пахельбеля, отчего Даниэль впал в неистовство. «Быстрее, быстрее! Вы же не хотите пропустить свой выход!» Посмотрев на меня, Нола закатила глаза и поспешила за Даниэлем на веранду и в сад, где стояли ряды белых стульев, занятых друзьями и близкими. Я стояла с отцом, а Нола медленно пошла по белой дорожке, что вела через сад к старому дубу, где уже ждал Джек. В черном смокинге он выглядел просто сногсшибательно. Наши взгляды встретились, и все вокруг тотчас исчезло. Остались только мы двое, стоя в саду старого дома, повидавшего на своем веку столько разных событий, а еще сколько всего ждало его впереди. Джек подмигнул мне, возвращая меня к звукам скрипок и виолончелей. Гости в креслах наблюдали, как, шагая по проходу, Нола разбрасывает лепестки роз, выступая заодно в роли цветочницы, ибо, по ее собственным словам, цветочница полагалась на каждой свадьбе. За Нолой, в тоге, которая идеально подходила ее фигуре, степенно следовала Софи, еще одна подружка невесты. Затем мой отец наклонился ко мне и вновь спросил, готова ли я. Я кивнула, и мы начали самое долгое и самое короткое путешествие в моей жизни. Я заставила себя смотреть на всех, кроме Джека, боясь споткнуться из-за внезапно ставших резиновыми колен. Поняв, что точно такой эффект я произвожу на Джека, я улыбнулась. Я увидела Томаса Райли и доктора Уайс. Похоже, эти двое были счастливы сидеть вместе. Внезапно мой взгляд выхватил мужчину, который показался мне смутно знакомым, пока я не поняла, что это же мой сантехник-подрядчик, Рич Кобилд. Сегодня он был в костюме, и я с облегчением увидела на его брюках ремень. Он был с женой Клэр, с которой я встречалась лишь однажды, но я могла точно сказать, что у них она была главной. Я увидела Джойс Челлис, новую секретаршу. Она сидела рядом с моим боссом Дэйвом Гендерсоном и его женой Робин. Стол рядом с ними пустовал. Нэнси Флайерти недавно уволилась после того, как стало известно, что она была одной из подружек Тайгера Вудса, положивших конец его браку. В своей одержимости гольфом она сделала еще один шаг, решила переехать во Флориду, чтобы быть с ним рядом. Я чуть не споткнулась, заметив в заднем ряду Сьюзи Дорф. Блин, кто же ее пригласил? Но затем вспомнила, что я сама по подсказке детектива Райли в надежде, что она закончит свою колонку на положительной ноте. Проходя мимо Чеда, мы с отцом замедлили шаг. Чед не стал оставлять детей в коляске, а вместо этого держал каждой рукой по спящему ребенку, как будто делал это всю жизнь. Я не могла дождаться, когда у них с Софи родится дочь, чтобы мы могли наблюдать, как наши дети растут вместе и однажды будут качаться на качелях под ветвями старого дуба. При виде Джей-Джея и Сары у меня защемило в груди. Я в очередной раз поразилась тому, сколько любви способно вместить материнское сердце. Все это происходило так стремительно, и в то же время, как в замедленной съемке, словно я смотрела старую немую киноленту. А потом я оказалась в конце прохода, и мой отец сказал пастору, что выдает меня замуж. Последний раз, поцеловав меня в щеку, он отступил и сел рядом с моей матерью, которая вытирала платком слезы. Затем я подняла глаза на Джека, и он посмотрел на меня. Лучи солнца посылали сквозь ветви дуба пятна света, словно нежное благословение. Я, как сквозь сон, слышала голос пастора, но, должно быть, отвечала правильно, потому что, когда мы закончили, он объявил нас мужем и женой. В очередной раз Джек наклонил голову и поцеловал меня, медленно и нежно, под приветствие, аплодисменты гостей и театральный стон Нолы. Квартет заиграл оду к радости, Джек неохотно отстранился, его глаза блестели. Он согнул локоть, и я взяла его под руку. Мы зашагали обратно по проходу, но уже как мистер и миссис Джек Транхольм. Он не остановился в конце прохода, а потащил меня в задний сад у кухонной двери, где нас частично скрывал от гостей угол дома. «Что ты делаешь, Джек? Мои родители сейчас сочетаются браком. Уверен, они понимают, что нам нужно несколько минут». «Для чего?» Едва слова сорвались с моих губ, как Джек прильнул к ним, но этот поцелуй не был нежным и медленным, а голодным и страстным. Я раскрыла губы навстречу ему, отвечая на его поцелуй обещанием всего, что у нас впереди. Все еще обнимая меня, он слегка отстранился. Его глаза были полны страсти. «Я люблю тебя, Мелли, и я обещаю, что буду постоянно напоминать тебе об этом». Я улыбнулась. «Я тоже тебя люблю, Джек. И я обещаю показывать тебе это как можно чаще. Всегда вместе. Всегда». Мне показалось, будто я слышу скрип веревки о древесную кору, и я оглянулась туда, где нас ждало старое дерево. Его ветви раскинулись над гостями и садом, словно руки заботливой матери. Я повернула голову и увидела у качелей Луизу и юного Невина. Оба улыбались, а затем они повернулись и пошли к садовым воротам, и, проходя сквозь них, вскоре исчезли. Его маленькая ручка покоилась в ее руке навечно вместе. «Ты это видела?» — мягко спросил Джек. «А ты?» — растерянно спросила я. Он кивнул. «Означает ли это, что Луиза одобряет, что я живу здесь?» «Думаю, да». Так сказал мне мистер Вандерхорст, когда я впервые приехала сюда и увидела в саду его мать. «Отлично. Потому что я намерен жить здесь с тобой вечно, а может, даже дольше». Он снова поцеловал меня. Порыв ветра колыхал поля женских шляп, а фестоны мха, свисающие с дерева, покачивались в знак одобрения. Джек взял меня за руку, и мы пошли обратно в сад, полный друзей, родных и воспоминаний, готовые начать нашу совместную жизнь. И сквозь звуки голосов и шелест листьев на ветру мне показалось, что я слышу аплодисменты множества невидимых рук и голос бабушки. «Наконец-то!»